«Нет, я многое передумал, и буря противоречивых страстей трепала меня, как утлая суденышко среди разъяренного моря. В 1938 году, думая над тем, что происходит в нашей стране, я писал стихи, полные отчаяния. Додумать не дай, оборви, молю этот голос, чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, чтоб биться с врагом, чтоб штыком под бомбы, под пули, чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули. Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось». 20 лет спустя, узнав и пережив многое, я думал над тем, что с нами в жизни случилось. Обращаясь к воображаемым детям юга, я говорил: «Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаянье берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелится грузный лед. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда». Я говорил, что не мог поверить во многое из того, что писали или говорили о врагах народа. Никогда я не подписывал обращений, требовавших смерти мнимых предателей. Однако я не хочу выставлять себя как мудрого и смелого изгоя. Подобно всем моим соотечественникам, я вжился в зимы сталинских лет. В декабре 1949 года я написал статью «Большие чувства» и в ней рассказывал о том обожании Сталина, которое я видел и у нас на фронте, и в Испании, и среди французских партизан. Эта статья может быть справедливо отнесена к потоку приветствий. Обожествление человека тогда мне казалось цементом нашего общества, порукой, что идеи октября будут ограждены от врага. Я не думал оправдывать себя. Не веруя, я поддался всеобщей вере. Я проклинал слепую веру. Вера — очки и шоры. Вера двигает горы. Я человек, не гора. Вера мне не сестра. Видел, как люди слепли. Видел, как жили в пекле. Видел, билась земля. Видел я небо в пепле. Вере не верю я. Порой, задумываясь о недавнем прошлом, я сурово судил и себя, и всех, с которыми встречался, плотное молчание, как густой туман, стоящий вокруг, шепоток, такой-то загремел, и обычные каждодневные заботы. Я писал о том, что казалось мне воздухом в шахте, глотком воды в каменной пустыне. Есть надоедливая вдоволь повесть, как плачет человеческая совесть. Она скулит, что день напрасно прожит, и что не лезет вон никто из кожи, что убивают лихо изуверы, и что вздыхают тихо маловеры. Она скулит, никто ее не слышит, ни ангелы, ни близкие, ни мыши. Да что тут слушать? Плачет и не жалко. Да что тут слушать? Есть своя смекалка. Да что тут слушать? Это ведь не дело, и это всем смертельно надоело. Что меня поддерживало? Верность. Я повторялся. Еще в 1939 году я написал стихотворение «Верность». Так назывался и сборник стихов. «Грусть и мужество не расскажу, верность хлебу и верность ножу, верность смерти и верность обидам, вреда сердца не вспомню, не выдам, и сердце целься, пройдут по тебе верность сердцу и верность судьбе». В 1957 году я окончал стихотворение о Вере.